Глава 16. Ядра, узы и песни драконов. Держась подальше от дороги, отряд продирался сквозь высокую траву и заросли, сгибаясь под порывами ветра, бьющего в лицо. Броуд объявил привал только когда совсем стемнело. Ту ночь в лагере сначала насытились люди, а уже потом вымотанный Холд занялся мясом для Пиры и Эша. Драконица принцессы все время молчала, хотя вежливо попросила Холта приготовить говядину, что было очень мило с ее стороны. «Погоди, отрежь ко мне кусочек!» И Броуд кивнул на приправленную специями говядину Пиры. Не дожидаясь помощи Холта, он сам отхватил ломтик и скормил Эшу. «Давай посмотрим, понравится ли ему острая говядина. Может, удастся понять, огненный он или нет?» Эш жевал его с таким же удовольствием, как любую другую еду. «Как он поймет?» — спросил Холт. «Он поймет», — отозвался Броуд. Детеныш проглотил говядину. «Я не чувствую никакой разницы». «Ничего», — заметил Холт. «У нас есть немного рыбы», — сказал старый всадник. «Дай ему». «Он определенно слишком мал, мастер Броуд», — вставила Талия. «В каждой книге и в каждом свитке о драконах, которые я читала, говорится, магический тип проявляется в возрасте от 1 года». Броуд ухмыльнулся. «А еще в этих книгах говорится, что для развития эмоционального общения через связь требуются месяцы. Холт добился этого сегодня утром». Талия ошеломленно посмотрела на Холта. «Что ты сделал, мойщик горшков?» Холт растерялся. «Вы проверяли меня?» «С этого момента, Холт, я часто буду устраивать тебе испытания. Привыкай». «Это невозможно», — проговорила Талия. «Мне потребовались месяцы, пока я, наконец, смогла хотя бы почувствовать Пиру на расстоянии». Она посмотрела на пурпурную драконицу, словно это была ее вина. «Как я уже сказал», — продолжал Броуд, — «в них обоих немало такого, с чем нам еще не приходилось сталкиваться. Ты же сама почувствовала их связь». «Такую же сильную, как у пары начинающих после нескольких месяцев тренировок. Ковки и очищения», — с унылым видом признала Талия. «Их связь прочная, как камень». «Вот и я говорю, что у них все не так», — щелкнув пальцами, подытожил старый всадник. «А пока я напоминаю о своей просьбе. Холт, тащи сюда рыбу». Забравшись в нужную сумку, мальчик бросил половинку копченой белой рыбы Эшу. «Я все еще ничего не чувствую». «Опять ничего», — сказал Холт. «Значит, огонь и лед можно вычеркнуть», — сказал Броуд, загибая пальцы. «Если в таком возрасте его тип вообще может проявиться», — упорствовала Талия. «Если вас интересует мое мнение, этот белый цвет больше подходит для штормового дракона». Картина того, как Сайлас Сильверстрайк обрушивает мощный удар своей молнии на командора Денну, мгновенно вспыхнула в сознании Холта. Магия штормового дракона наделила бы Эша невероятным могуществом. И тогда они все оказывались бы под его защитой. «Чешуя штормовых драконов обычно серых и черных цветов», — напомнил Броуд. Холт немного сник. «Может, он какой-то необычный изумрудный дракон?» — предположил мальчик. «Это позволило бы ему использовать магию природы?» Садник пожал плечами. «Скорее всего, мистический. К сожалению, у нас недостаточно мяса, чтобы узнать наверняка». «Неужели нет другого способа это определить?» — спросил Холт. «Я уже 1 раз испытал его магию на себе». Подросток рассказал о том, как перетащил тяжелый кухонный стол, закрывающий доступ к дверце кладовой. Когда он дошел до того момента, когда через связь с Эшем услышал музыку и почувствовал необычный прилив силы, Пира выдохнула огромное облако дыма и забила крыльями. Талия поперхнулась водой, которую собиралась проглотить, а Броуд протяжно присвистнул. «Это плохо?» — напугался Холт. «Плохо?» — пискнула Талия. «Холт, начинающему всаднику может потребоваться целый год, чтобы хоть что-то извлечь из ядра дракона». Она явно хотела что-то сказать еще, но никак не могла подобрать правильные слова. «Все еще думаешь, что я тороплю события, предполагая, будто его магия вот-вот проявится?» — спросил Броуд принцессу. Талия выглядела окончательно сраженной. Она ответила всаднику, при этом глядя на Холта. «Нет, я впервые извлекла силу из ядра Пиры через 6 месяцев после того, как образовалась наша связь. Тогда все сказали, что это просто невероятно». Холт сглотнул. Талия прибыла в резиденцию Крега, чтобы присоединиться к ордену больше 2 лет назад. «Но что это значит?» — воскликнул Холт, расстроенный тем, что оба всадника обсуждают нечто очень важное, ничего не объясняя ему. «Почему я услышал музыку? Получается, у драконов есть ядро или что это на самом деле?» «Успокойся», — утихомирил его Броуд. «Ничего сложного в этом нет. Драконы — существа волшебные. Их сила накапливается и зреет в их душе. Ее-то мы и называем ядром. Иногда мы способны прикоснуться к частице этой силы. Драконы называют ее своей песней». «Я слышал это всего несколько секунд», — задумался Холт. И мелодия звучала очень тихо. Теперь подросток встревожился. Может ли слепота Эша повлиять на силу его магического ядра? Что, если его врожденное увечье проявится в чем-то еще? Броуд нахмурился, словно догадался, о чем беспокоится Холт. «Не волнуйся. Эш еще маленький, так что его песня еще не созрела. Физическая форма не должна влиять на магическую, поэтому слепота не помешает росту его ядра». «Ясно», — выдохнул Холт, пусть и не поверив полностью в такой исход. «Ядро дракона растет, собирая частицы магии, связанные с его типом силы», — громко отчеканила Талия, точно отвечала хорошо выученный урок. «Пира — огненный дракон, и потому притягивает огненную энергию. Крошечные частицы магической силы, которые мы не можем увидеть или почувствовать, они стекаются к ней, как реки к морю». Это объясняло странное поведение Пиры и Талии прошлой ночью. «Так вот, чем вы занимались вчера», — протянул Холт. «Пира черпала огненную энергию из нашего костра». «Не так уж все и сложно, правда?» — заметил Броуд. «И все же Орден настаивает на том, чтобы нагнетать как можно больше таинственности». Но Холт его не слушал. Сейчас он узнавал о всадниках столько нового, чего не мог представить даже в своих мечтах. «А что делали вы, принцесса?» — поспешно добавил Холт. Было слишком странно не проявлять к ней почтения. «Я занималась ковкой и очищением. Паре всадник и дракон — это работа всадника. Люди — не волшебные существа. У нас нет ядра, поэтому мы можем черпать магию из нашего дракона только через связь». «Звучит так, будто мы присосались к ним, как пиявки», — разочарованно хмыкнул Холт. «Почему драконы позволяют нам это сделать?» «Если ты позволишь мне закончить...» — холодно сказала Талия. — «Я объясню». Подросток захлопнул рот, и принцесса продолжила. «Если бы мы опирались только на силу дракона, от нашего партнерства не было бы никакой пользы. К счастью, мы тоже можем помочь, как раз через нашу связь. Собирая частицы магии в свое ядро, драконы притягивают частицы и других типов магии, которые им не подходят. Прошлой ночью Пира втянула воздушную и природную энергию, даже морозные пылинки от ночного холода и мистические от наших мыслей. Она не может принять все это в свое ядро, поэтому ненужная магия остается в ее душе как мусор. В дикой природе частицы выходят из организма драконов сами собой, как наши тела избавляются от отходов. Вот только это медленный процесс, очень медленный». «Драконы живут очень долго, века», — добавил Броуд. «И с каждым годом они становятся сильнее и мудрее». Холт попытался сложить все вместе. «Значит, мы, то есть всадники, помогаем драконам удалить из себя эти загрязнения?» «Это и зовется очищением», — кивнула Талия. «Дыхательные техники позволяют нам ускорить удаление загрязнений, создавая более чистый источник энергии, из которого силы могут черпать как дракон, так и всадник. Мы также помогаем протолкнуть частицы правильной энергии в ядро нашего дракона, чтобы оно вобрало больше мощности. Это называется ковкой». «А что насчет связи?» — спросил подросток. «Она тоже может стать сильнее», — сказал Броуд. Мужчина поднял руку, останавливая Холта, который уже приготовился задать вполне закономерный вопрос, после чего принялся ловко выкапывать две маленькие ямки. Вычерпывая грязь, всадник легко орудовал сложенной чашечкой ладонью, словно лопатой. Удовлетворившись своей работой, Броуд наполнил одну лунку водой. «Думая о ядре Эша, как об источнике силы», — начал он, показывая на лунку с водой. «У людей нет врожденной магии, но благодаря связи с драконом мы можем получить некоторую часть от него». Броуд провел идеально прямую линию между ямками, после чего в пустую лунку потекла струйка воды. «Так сейчас выглядит твоя позиция в вашем партнерстве с Эшем. При должном обучении начинающий может использовать до 1/4 магии своего дракона. Потом, под воздействием напряжения, эта связь ослабнет. Она восстановится, но до этого момента его магия будет для тебя недоступна. Укрепление вашей связи позволит использовать больше магии до того, как она истощится. Означает ли это, что при слабой связи, если даже сила и магия возрастут, я не смогу ей воспользоваться в полную мощь? «Что-то в этом роде», — согласился Броуд. «Когда ядро Эша будет расти, ты наверняка заметишь, что способен призвать больше магии, поскольку будешь черпать ее из более сильного источника. Но если не будешь развивать вашу связь, то всегда будешь ограничен ее возможностями». «Что будет со мной, когда связь укрепится?» Холту не терпелось услышать больше. Каким бы страшным ни выглядело будущее, подростку все равно казалось, что впереди его ожидает что-то необычное, чудесное, если, конечно, он справится. Броуда снова опередила Тали. «Грубо говоря, ранги Ордена определяются силой вашей связи». Она начала загибать пальцы. «У оруженосцев нет дракона, нет связи и, следовательно, нет магии. Начинающие обладают слабой связью и могут вытягивать примерно до 1/4 ядра дракона. Восходящие — до половины ядра, прежде чем связь истощится. Тела восходящих также меняются, увеличивается их сила. Большинство всадников имеют как раз этот ранг. Я сама недавно его получила. Тем не менее, некоторые дорастают до ранга фаворита и могут получить доступ к 3/4 ядра. Мастер Броуд когда-то был фаворитом». Броуд хмыкнул в знак согласия. «И только несколько всадников с исключительными способностями достигают ранга повелителя», — с благоговением проговорила принцесса. «Как Сайлас Сильверстрайк?» — уточнил Холт. «Именно как он», — мрачно подтвердил Броуд. Явно довольная собой Талия поспешила продолжить. «У повелителей связь с их драконами настолько сильна, что разрушить ее почти невозможно. При необходимости такие всадники способны исчерпать ядро полностью. Они настолько соединяются со своим драконом, что даже приобретают отдельные черты их внешности, как если бы всадники сами собой достигли точки физического совершенства. Их кожа становится жесткой, как чешуя дракона, и приобретает некоторые свойства определенного магического типа. Впрочем, тех, кто достиг такого уровня, не так уж много». «Почему?» — спросил Холт. «Почему?» — принцесса, казалось, была удивлена. «Как такой глупый вопрос мог вообще прийти кому-то в голову?» «Потому что всадники умирают, Холт. Они умирают, защищая мир. Взрастить связь трудно, на это требуется время. Ключ к укреплению связи — опыт. Всадник и его дракон учатся вместе преодолевать трудности». «Конечно, самый большой опыт приходит во время битвы. Именно в сражении связь действительно укрепляется и проверяется на прочность». Холт подумал о том, как он ощущал связь с Эшем во время нападения на Крэк. «Думаю, я однажды уже почувствовал, как моя связь с Эшем растет. Во время нападения на город, когда я побежал за ним, она пульсировала так сильно, что казалось, вот-вот лопнет. А еще это место словно пылало. Потом связь точно выросла и даже, по-моему, продолжает расти». «Поначалу изменения всегда приходят быстро», — согласилась Талия. «Так почему бы и всадникам не устраивать небольшие бои?» — спросил Холт. «Тогда они все получили бы доступ к большей силе». «Дуэль друг с другом не сработает», — откликнулся Броуд. «Вы должны чувствовать, что на кону сейчас ваша жизнь. Настоящий страх, подобный этому, невозможно подделать». Выражение лица Талии стало более суровым. «Схватки за прошлый год помогли укрепить связь между мной и Пирой, но говорят, что настоящие вторжения отделяют совершенство от мертвецов», — закончил за нее Броуд. «Совершенство?» — озадачился Холт. «Существует ранг выше повелителя?» — спросил он. «Не совсем», — отозвалась Талия. «Невозможно стать еще могущественнее, когда ты и так используешь 100% ядра своего дракона. Но само ядро может развиваться дальше и набирать силу. Совершенство — самые могущественные из повелителей. Они возглавляют орден в крепости Фалькаер». Броуд усмехнулся. «Холт, если я окажусь тебе старым и озлобленным, после встречи с ними ты будешь считать иначе». Подросток нервно улыбнулся. Страшно представить, что эти древние и могучие всадники подумают о нем и Эше. «Теперь ты лучше понимаешь, как все устроено?» — спросила Талия. «Только попробуй не понять», — прозвучало в ее голосе. Холт кивнул. В теории он, пожалуй, разобрался неплохо. Будь все это описанием рецепта, мясо в нем было бы ядром магии дракона. Все остальные действия и ингредиенты предназначались, чтобы его дополнить. Очищение напоминало срезание жира, чтобы оставить только постное мясо, в то время как ковка была похожа на придание лучшего вкуса с помощью приправ. Помочь Эшу с его ядром укрепить связь через битву. Все понял. «Ты быстро все схватываешь», — кивнул старый всадник. «Использовать ядро Эша после всего-то 2 недель?» «Я не хотел этого делать». «И потому то, что с тобой происходит, кажется еще более впечатляющим. Я помню, как впервые услышал отрывочек этой песни. К тому времени мы с Эрдрой уже год добивались этого». Впервые Холт услышал, как Броуд открыто говорит о своем драконе. «Со временем ты сможешь развить эту силу в магические способности, основанные на типе твоего дракона», — продолжал Броуд. Его голос лишился привычных суровых интонаций и звучал теперь взволнованно. «Покажи ему еще раз, Талия». Принцесса послушно опустила веки, сосредоточившись. Когда они снова открылись, глаза Талии вспыхнули зеленым, как летняя трава, и струйки огня окутали ее пальцы. Постепенно пламя собралось в шар на ее ладони. «Иногда бывает трудно сосредоточиться», — объясняла она тихим голосом. «Особенно, если одновременно нужно сделать что-то еще, например, выжить в бою». Огонь исчез, и глаза принцессы снова стали прежними. Холт потер лицо. События развивались быстрее, чем успевали уложиться в его голове. Только этим утром он узнал, что может общаться с Эшем через их связь. Теперь же мальчику сказали, что уже скоро он сможет овладеть настоящей магией. И хотя это было невероятной новостью, даже потрясающей, сколько нового ему придется постичь. Непростая задача для того, кто до этого всего лишь мыл кастрюли. Почувствовав его сомнение, Эш устроился рядом в знак поддержки, положив голову Холту на колени. Подросток почесал шею дракона. Их связь излучала тепло, и Холт почувствовал себя спокойнее. «Я не уверен, что готов к этому», — признался он. Броуд разразился смехом. «Следовало сначала подумать об этом, а потом уже красть яйцо. Скоро мы узнаем тип Эша, и тогда я заставлю тебя научиться очищению ковки», — категорично заявил старый всадник. Талия встала и отряхнулась, разминая пальцы. «Есть одно умение, никак не связанное с магическими ядрами и связью», и она бросила мрачный взгляд на Холта. «Это умение обращаться с клинком». «Потренируемся, мастер Броуд? Мы уже давно этого не делали». «Разве ты не устала?» «Для этого силы найдутся», — сухо ответила принцесса. Холт тоже вскочил на ноги. «Могу и я научиться?» Талия застонала, и Броуд нашел компромисс. «Ты узнал достаточно для одного дня. Кроме того, у нас нет тренировочных мечей, а настоящую сталь я тебе не дам. Еще поранишься». Холт скрестил руки на груди. «Я привык обращаться с ножами». Но Броуд только рассмеялся. Старый всадник подошел к стволу одинокого дерева, у которого они разбили лагерь, и одним точным ударом отрубил своим мечом толстый, низко свисавший сук. Лезвие рассекло древесину, и сук рухнул на землю. Броуд с легкостью поднял его и бросил Холту. Неуклюже поймав обрубок, мальчик сразу почувствовал его тяжесть, с трудом удержав ветку обеими руками. «Научись держать ее в одной руке, так, чтобы рука не дрожала», — велел Броуд. «Скоро придется начать со снов. Возможно, даже завтра, если время позволит. А пока просто наблюдай. Посмотрим, сможешь ли ты хоть что-то усвоить из увиденного». Холт так и сделал. Он сидел у теплого огня и наблюдал, как Броуд и Талия обмениваются ударами. Он мало что понимал в мастерстве владения мечом, но движения Талии виделись ему гораздо более плавными и грациозными, точными, но достаточно сильными. Стремительные движения ее рук и ног казались смазанными. Она отражала атаки соперника без заметных усилий. Опыт давал Броуду преимущество, но едва ли большое. «Трудно определить, где они», — пожаловался Эш. «Они двигаются так быстро и так громко стучат своими металлическими когтями? Когда-нибудь битва окажется настоящей, тогда все будет намного хуже», — вздохнул подросток. И от этой мысли точно съежился, чувствуя, что детеныш откликнулся на его чувства. Холт крепко обнял своего дракона. Малыш рос с каждым часом, и делать это становилось все труднее. Только теперь Холт в полной мере осознал все, что ему предстоит освоить. Им с Эшем нужно было столько всего узнать, и каждая минута была теперь на вес золота. Может, это было слишком для кого-то по фамилии Кук? Возможно, старый всадник был прав, и ему следовало дважды подумать, прежде чем спасать яйцо Эша. И он не расстался бы со своим отцом. Но, как сказал Броуд, что сделано, то сделано. Холту придется работать изо всех сил, чтобы не потратить впустую ни секунды из оставшегося времени. К счастью, к тяжелой работе ему, Куку, было не привыкать.